«Что вы имеете в виду, когда говорите «люди вроде него»?» «Ну, сумасшедшие», — сказала Тесса. «Вы думаете, он сумасшедший?» «Он должен быть сумасшедшим. А вы знаете, почему он это сделал?» Грирсон покачал головой. «Потому что Лимон хотел, чтобы он поехал с ними на вечеринку. А он захотел уйти домой. Он едва не убил всех троих. Не иначе, как он сумасшедший». «Домой?» — спросил Линтон. Тесса подумала, что должна быть более осторожной. «Ну, по крайней мере, он так говорил». «Вы имеете в виду, что он живет в Лондоне?» «Этого он не сказал», — ответила Тесса. «Но он должен был это сделать, не так ли? Или в любом случае это выглядело так, словно он намерен остаться здесь?» Тесса промолчала. «Он не говорил, кто он такой?» «Бухгалтер», — ответила она. «Бухгалтер?» — воскликнул Грирсон. «Он один искалечил Лимона и двух его телохранителей». «Может быть, он брал уроки бокса?» Вмешался Грирсон. «Вы, наверное, не могли наблюдать все достаточно близко. Он ударил Лимона и расшвырял остальных. Когда он их бил, это было похоже на такое движение?» Он провел рукой в воздухе, демонстрируя рубящий удар каратиста. «Это было похоже на такое движение, не так ли?» Тесса усмехнулась. «Вы ведь крепкий человек, не так ли?» Она повернулась к Линтону. «И вы тоже вроде не из слабаков. Но вы лучше поостерегитесь этого человека. Он справится с вами обоими». «Вы очень уверенно это говорите», — заметил Грирсон. «Я видела его», — ответила Тесса. «Но после этого вы его не видели?» «Да, вы правы». «Парень, которого зовут Даймонд, это ваш приятель, не так ли?» — спросил Грирсон. Тесса кивнула. «Он, кажется, подумал, что вы влюбились в этого Рейнольдса». «Если он так подумал, то он не прав», — сказала Тесса. «Кроме того, он был пьян. Так что, если мы осмотрим вашу квартиру, то не найдем здесь этого парня?» «Конечно, нет». «Понимаю», — улыбнулся Грирсон, используя все свое обаяние. «Но в таком случае, мисс Харлинг, будет лучше, если мы все-таки взглянем. Конечно, исключительно ради вашей собственной безопасности. Я имею в виду, что такой парень, как этот, может вломиться к вам в любое время. И, как вы сами сказали, он сумасшедший, и никогда нельзя заранее знать, что сделает сумасшедший». Говоря все это, Грирсон вышел в холл, а затем открыл дверь в кухню, прежде чем Тесса успела его остановить. Кухня была пуста. Тесса заставила себя протестовать, когда он принялся осматривать ее спальню и ванную комнату. Однако, закончив, он повернулся к ней, излучая полное благодушие. «Ну вот и все, мисс Харлинг», — сказал он. «Вам совершенно не о чем беспокоиться. Вы находитесь в полной безопасности». «Конечно», — сказала Тесса. «Я же вам сказала, что здесь никого нет». «Но это, в общем-то, не важно, мисс», — сказал Линтон. «Ведь это вы попросили нас осмотреть квартиру, разве не так? Мы же не можем делать такие вещи без соответствующих документов. Однако, если нас попросят...» Тесса глубоко вздохнула, и Грирсон с удовольствием наблюдал, как от волнения приподнялась у нее грудь. «Убирайтесь», — бросила она. Грирсон вздохнул. «Ну, если вы настаиваете. Мы, полицейские, привыкли к неблагодарности. Послушайте, мисс Харлинг, если вам придется снова увидеть Рейнольдса, я его не увижу», — сказала она. «Ну, жизнь ведь иногда выкидывает очень неожиданные штуки. Ну, если так случится, что вы нечаянно столкнетесь с ним, попросите его позвонить мне. Будьте так добры». Он написал номер телефона на страничке из блокнота и протянул ей. «Скажите ему, что он сможет позвонить по этому номеру в любое время. Вы можете сказать ему, что мы знаем все о парне по имени Раттер. И еще скажите, что мы можем ему помочь. И мы хотим ему помочь. Посмотрите, я все это написал.